Я протянул руку, и Нино тут же ухватилась за нее. Медленным шагом скрылись в глубине леса. Деревья смотрели на нас хмуро и неодобрительно. Удаляться от костра считалось у них неприлично. Нино села на небольшой полянке и потянула меня за руку к себе. В веселом и счастливом Карабахе царствовали довольно строгие и суровые законы. Старый Мустафа с ужасом рассказывал мне, что 18 лет назад в одной семье была нарушена верность, и с тех пор там фруктовые деревья не плодоносили. Мы с Нино сидели, глядя друг на друга. В лунном свете ее лицо было бледно и загадочно. «Княжна», — прошептал я, — Нино искоса посмотрела на меня. Вот уже 24 часа, как она носила титул княжны. Это было итогом 24-летней тяжбы ее отца, доказывавшего и доказавшего, наконец, свое право на титул князя, о чем свидетельствовала полученная сегодня утром телеграмма из Петербурга. Старик обрадовался, как ребенок, нашедший потерянную маму, и на радостях пригласил всех нас на эту ночную прогулку. «Княжна!» — повторил я и взял ее лицо в ладонь. Она не сопротивлялась. Может быть, выпила чуть больше, чем следовало Кахетинского, или ее пьянили лес и лунный свет. Я поцеловал ее. Ладошки Нино были мягкими и теплыми, тело ее тоже не оказывало никакого сопротивления. Мы лежали на мягком мху, и Нино смотрела мне в глаза. Я осторожно коснулся сосков ее девичьих грудей. Неведомые ощущения, рождавшиеся в груди Нино, передавались и мне. Все ее существо было охвачено сейчас лишь этим одним чувством. И чувство это было могучим, подобно силе земного притяжения. Радость телесного наслаждения полностью захватила ее. Глаза Нино были закрыты, лицо стало тоньше и серьезней. Я расстегнул на ней платье. Тело ее в лунном свете казалось выточенным из сердолика и отдавало матовым сиянием. Я слышал, как бьется ее сердце. Охваченная страстью, она бормотала что-то жаркое и неразборчивое. Я спрятал лицо меж ее маленьких грудей и почувствовал, как теряю голову от аромата ее тела, чуть солоноватого вкуса ее кожи. Колени Нино дрожали, по лицу текли слезы. Я целовал ее глаза и щеки, осушая поцелуями слезы, а она села, не произнося ни слова. Лишь сейчас загадочные необъяснимые чувства, бушевавшие в ее груди, могли пробудить ее. Моей Нино было все еще 17 лет. И она посещала гимназию Святой Тамары. «Мне кажется, я тебя люблю, Алихан», — проговорила она потом. «Люблю даже сейчас, когда стала княжной». «Кажется, ты недолго будешь княжной», — отвечал я. Нино не поняла меня. «Что ты хочешь этим сказать?» Растерянно спросила она. — Ты думаешь, царь лишит нас этого титула? — Ты лишишься титула, как только выйдешь замуж. Но титул хана тоже неплох. Нино сцепила руки на затылке, запрокинула голову и засмеялась. — Хан? — А может быть, жена хана? Такого титула на свете не существует. И вообще у тебя странная манера предлагать руку и сердце, если ты имел в виду именно это. Именно это я имел в виду. Пальчики Нино коснулись моих щек и исчезли в волосах. А если я приму твое предложение? Ты будешь хранить этот шушинский лес как одно из лучших воспоминаний и заключишь мир с деревьями? Да, мне кажется, да. А в свадебное путешествие мы поедем к твоему дяде в Тегеран, и там я под специальным конвоем навещу гарем Шахеншаха и должна буду пить с уймой толстых женщин чай и вести светскую беседу. Ну и что? А потом я смогу гулять только по степи, потому что там не будет мужчины, который увидит меня. Нет, Нино. Я не заставлю тебя гулять по степи, потому что она тебе не понравится. Нина приблизила ко мне лицо и ткнула с носиком в мой лоб. Может быть, я и вправду выйду за тебя замуж, Алихан? Но подумал ли ты, какие преграды нам тогда предстоит преодолеть, кроме степи и леса? Ты о чем? Во-первых, мои родители умрут от горя, если я выйду замуж за мусульманина. Потом твой отец потребует, чтобы я приняла ислам. А если я сделаю это, то батюшка сошлет меня в Сибирь за то, что я отреклась от христианства, а заодно и тебя за то, что принудил меня к этому. Я рассмеялся. Нам придется жить на льдине посреди Северного Ледовитого океана, и огромные белые медведи растерзают нас на кусочки. Нет, Нино, все будет не так плохо. Ты не должна будешь принимать ислам. Твои родители не умрут от горя, а в свадебное путешествие мы поедем в Париж или Берлин, чтобы ты могла увидеть деревья Булонского леса и зверей в знаменитом берлинском зоопарке. Что ты на это скажешь? Нина удивленно посмотрела на меня. Ты очень любишь меня, поэтому я не говорю «нет». Но и говорит «да» еще рано, ведь я не убегаю от тебя. Вот окончу гимназию, тогда и поговорим с родителями. Но ты не должен похищать меня. Умоляю, только не делай этого. Я знаю, как это у вас делается. Хватаете девушку, перебрасываете ее через седло, увозите в горы, а в итоге начинается кровная война с семьей Кипиань. Вдруг Нино превратилась в веселую и шаловливую девушку. Казалось, смеется все ее тело, руки, лицо, ноги, вся кожа. Прислонясь к стволу дерева, она смотрела на меня снизу вверх. Я стоял напротив. Здесь, под деревом, она походила на дивного зверька, случайно забежавшего в лес и испугавшегося охотника. — Пойдем, — сказала она. Мы пошли к костру. Вдруг она замерла, подняла голову и взглянула на луну. — А наши дети... «К какой религии они будут относиться?» — тревожно спросила она. «Обязательно к самой лучшей, самой чистой!» — неопределенно ответил я. Она недоверчиво посмотрела на меня, помолчала, потом жалобно спросила. «Кстати, я не очень стара для тебя. Скоро мне исполнится 17 лет. Твоей будущей жене сейчас должно быть 12». «Нет!» Она не слишком стара для меня, — успокоил я ее, — может быть, слишком умна? Никто, кстати, не говорит, что слишком большой ум — это всегда достоинство. Может быть, на Востоке все мы рано созреваем, стареем, мудреем. А может быть, все мы одинаково глупы и простодушны. Этого я не знал. Эти деревья — Нино. Свет костров в отдалении. Все смущало, тревожило меня. Я чувствовал себя совершенно запутавшимся. Может быть, и я перепилка Хитинского? И как степной разбойник забылся в тихом саду любви. Но в